Ой, мудрица, нравится. Он таскает свои цепи всегда за собой. Выпьет яду, не отравится. Противоядие разбавив слезой. Он ищет в левом кармане то, что у него в правом. Квадратная катит, круглый несет на плече. Он обладает веселым нравом. Из багажа у него ящик на букву Ч. Куда он едет? Он сам не знает. Когда сойдет, обнимет проводницу. Да, парадоксов ему хватает. Вчера был там, сегодня приехал в Ниццу. Ему в этой жизни все нравится. Зачем же он цепи везет за собой? Выпьет он яду и не отравится. Противоядие разбавив слезой.